Глава 27. «И какого ты это все затеяла?» — процедил сквозь зубы высокий стройный мужчина в дорогом костюме. Толстая девочка в белых джинсах втянула голову в плечи и показала пальцем на Иру, которая успела проснуться и одеться. «Она меня обозвала вруньей!» «Да», — кивнула Красавина, «и обещала всем рассказать, чем Агафья занимается в своей газете, Брехаловым. Сама ты...» Заорала дочь Баранова и в ту же секунду получила от отца звонкую пощечину. Я поморщилась. «Михаил Борисович, давайте без рукоприкладства». «Не сметь указывать, как мне собственную дочь воспитывать», — завопил Баранов и снова отвесил Агафье оплеуху. «Семейное горе. Жрет безостановочно. Весит, как мужик. Покрылась от сладостей прыщами. Учится кое-как. В голове только шмотки, мальчики, украшения. Вертит перед зеркалом. «За учебник не сядет!» Он замахнулся, но я успела перехватить его руку. Баранов сделал несколько безуспешных попыток освободиться, потом язвительно спросил. «Чемпионка по армрестлингу?» «Нет, по боям без правил», — в тон ему ответила я. «Давайте сначала разберемся в том, что происходит. Спокойно». «Ладно», — неожиданно согласился бизнесмен. Я посмотрела на Агафью. «Ты меня за кого приняла?» «Почему показала видео стриптиза незнакомой женщине?» «Сказала, ваша Ира голой пляшет». Баранова молчала. «Отвечай», — ледяным тоном велел отец, «иначе отправлю тебя навсегда к тетке в Саратов». В моей голове промелькнула фраза «в деревню к тетке в глушь в Саратов». Во времена, когда Грибоедов писал комедию «Горе от ума», Саратов, возможно, и считался медвежьим углом. Но сейчас это большой, очень красивый, уютный город. В наши дни поездка в Саратов скорее обрадует, а не испугает. Но Агафья затряслась. «Ой, не надо!» «Не нравится в подвале сидеть за дурное поведение?» — уточнил папаша. «Там мыши!» — всхлипнула толстушка. «Лучше б крысы!» — отрезал добрый папенька. Агафья не вызывала у меня добрых чувств, но мне стало жаль девочку, чей отец, не задумываясь, распускает руки. А тетя в Саратове, похоже, под стать Михаилу Борисовичу. Она запирает девочку в подполе, где живут грызуны. И зачем некоторые люди заводят детей? Для того, чтобы издеваться над ними? Наверное, я на время потеряла контроль над выражением лица, потому что Михаил мигом зарычал. «Нечего на меня так смотреть. Вы ее не знаете. Дерьмо, а не девка. Все дурное к ней прилипает, а хорошее вскакивает. Учиться не желает. Одни колы в дневнике. Разожралась до свинского состояния, ни хрена делать не хочет». Попросил чай мне вечером заварить. «Так это...» На кухне встала, зенки выпучила. Я спросил, где мой напиток? В ответ услышал. «Не знаю, как делать чай». В 13 лет она не способна кипяток в чайник налить. В первом классе 2 года просидела. Вдумайтесь, в первом классе 2 года. Можете кого-нибудь назвать, кому это удалось? Я перевел девилку из лучшей московской гимназии в приют сирых, убогих, где за деньги мартышки аттестат выдадут. И что? Она и там последняя в классе. «Эйнштейн», — неожиданно сказала Ира. «И что ты вякнула?» — взвился Михаил. «Кто тебе позволил в присутствии взрослых пасть разевать?» У Иры сузились глаза. Я поняла, что нужно срочно вмешаться в беседу. «Михаил Борисович, Агафья и Ирина уже взрослые девушки. Грубить им не следует. Ваша дочь трясется от страха. А Ирине очень неприятны ваши слова. Да и мне неудобно видеть вас в таком состоянии. Давайте спокойно обсудим ситуацию. Напоминаю вам, Агафья сделала гадость Ире. Если Андрей Красавин узнает, что ваша дочь велела накачать Ирину лекарством, а потом выставить ее стриптизершей, а господин Баранов нагрубил его дочери, то... «Эй, ты Красавина?» — перебил меня мужик. «Да», — кивнула Ира. Михаил Борисович выругался. Ирина подняла бровь. «Мой папа всегда говорит, хочешь, чтобы твой ребенок не матерился? Не ругайся сам». «Почему ты произнесла фамилию Эйнштейн?» — сменила я тему разговора. Ира убрала со лба прядь волос. «Альберта Эйнштейна выгнали из пары школ за тупость. По математике у него 1 2 были. Это не помешало ему стать гением. Агафья не дура. Просто она родителей боится, они вечно ее унижают. и ест постоянно, потому что от сладкого организм вырабатывает эндорфины, гормоны удовольствия и счастья. Баранова не виновата. У них дома вечные скандалы. Отец орет на мать, бьет ее, а та потом Агафью лупит. У Баранова бизнес шатается, вот-вот рухнет, поэтому он истерит. Если Михаил Борисович поймет, что так нельзя, что он сам во всем виноват, у них в семье жизнь наладится. «Откуда ты все это знаешь?» – поразилась я. «Наша классная руководительница вызвала родителей Агафьи. Пришла ее бабушка», – пояснила девочка. «Она правду преподавателю рассказала, плакала очень. Беседовали они в учительской, там никого не было. А я пошла, чтобы с физры отпроситься. Оказалась в предбаннике перед дверью комнаты, где училки собираются. Ну и услышала, как старушка рыдает». В лице Михаила появилось удивление. «Он их всех запугал», — продолжала Ира. «Поэтому Агафья так себя ведет. Если ребенка дома любят, он тоже всех любит. Если гнобят, он всех, кого может, гнобит. Агашу в школе боятся, она сильная, как даст кулаком, потом синяк остается. Малыши от нее прячутся, одноклассники предпочитают не связываться с ней, хотя у нас есть ребята физически покрепче Барановой, например, Вадик Сикорский. Он в теннис профессионально играет, удар у него, как толчок паровоза. Но Вадька Агафью сторонится». Ира замолчала. «Продолжай, пожалуйста», — неожиданно вежливо попросил Михаил. «Почему мелочь мою дочь боится, я понял, она всех лупит. Но мальчик-спортсмен, по какой причине ее опасается?» Ирина набрала побольше воздуха. «Мать на Агашу наорет, а потом денег дочери на карту навалит. Извиняется таким образом. У ребят в классе аккаунты в соцсетях. Все меряются, у кого больше подписчиков. К Агафье сначала народ повалил, а потом дружно ушел. Никто не остался из наших, хоть она и заманивала конкурсами, объявила приз, айфон. Почему? Она тем, кто комменты, на ее взгляд, не сладкие-сладкие оставляет, такие гадости пишет. Обижается ни на что. Маша Ремезова накнопала ей под фото с платьем, модное, и Агафья про нее написала, что она одеваться не умеет, ходит в дешевом дерьме». Михаил глянул на дочь. «Разве Маша что-то плохое сделала? Она же комплимент тебе написала». Агафья сидела молча, опустив голову. Ира пожала плечами. «Любой поймет, что Машка шмотку похвалила. У Ремезовой глаза больные, она в очках ходит, ей длинные сообщения писать врач запретил. Агаша же ждет чего-то вроде «Роскошь прекрасная, ты в нем принцесса, ах, какая красавица!» И меду с конфетами в сиропе побольше. Вот она на Марусе и напала за короткое модное. Машка от нее сразу отписалась и Агафью забанила. И все так поступили. Баранова тогда решила выпускать газету, ребята к ней поперли. Почему? Многие живут в нашем поселке или в соседних, а для учителей построены таунхаусы. Пока они работают в нашей гимназии, им бесплатно полдома положено. В издании Барановой новости «Огонь» математичка подралась с мужем. Химик жрет только бигмаки, а его жена спит с тренером по теннису. И про родителей учеников понос. Самое прикольное, что Агафья не врет. Она платит прислуге, например, уборщицам, за каждую интересную новость, деньги дает. Бизнесмен снова не сдержался, выругался. «Теперь ее многие читают, ржут, на переменках обсуждают новости», — договорила Ира. «Не новая мысль отстегивать гонорар непорядочным людям», — усмехнулась я. «Нынче этот метод использует почти вся желтая и нежелтая пресса». «Но как взрослые относятся к хобби Барановой? Агафья, что думают твои родители по этому поводу?» «Они обо мне вообще не думают», — зашмыгала носом девица. «Придут вечером домой. Какие отметки в школе? Дура, учись лучше. Домашнее задание сделала? Не смей выходить из комнаты, пока задачи не решишь. Все. Больше ни отец, ни мать меня не замечают. А как я математику сделаю, если нифига не понимаю? Дома никто про газету не знает». «У тебя профессионально сделан сайт», — заметила я. «Где деньги взяла?» «Со своей карточки», — вздернула нос девочка. «У меня бабок больше, чем у вас». «А учителя?» — удивилась я. «Они как реагируют на новости о себе?» Ира засмеялась. «У преподов времени нет по нашим аккаунтам лазить. И у Агаши все закрыто. Хочешь войти? Купи подписку. Она педагогов не пустит, взрослых тоже. Проверит сначала, кто к ней стучится». «На всякого мудреца довольно простоты», — усмехнулась я. «Знаю про эту, так сказать, газету, читала материалы». «К «Как вы ко мне попали?» — изумилась Агафья. Я не собиралась рассказывать ей о том, что Коробков может пролезть к кому угодно. Если информация хоть раз появилась в сети, Димон ее непременно отыщет и добудет, невзирая ни на какие преграды. Но сообщать это девице не стоит. Я сделала удивленное лицо. «Агафья, элементарно создать профиль от лица школьницы. Простые имя-фамилия, фото еды, косметики, любимой собаки-кошки. И как ты проверишь, что Таня Петрова из Минска, которой ее сетевая подружка Оля Иванова из Москвы рассказала о ржачном аккаунте Барановой, вовсе не твоя ровесница, а? В полиции есть специальное подразделение, которое ловит педофилов. Каким образом его сотрудники находят этих людей? Они создают в соцсетях странички якобы детей. Вернемся к тому, что случилось сегодня. Агафья хотела стать звездой школы, чье появление всегда вызывает восхищение, обзавестись фанатками, которые будут копировать ее одежду, повторять выражения кумира. Мы живем во времена тотального увлечения подростков социальными сетями. Когда я училась в 8 классе, королевами считались красивые девочки со стройными фигурами, пышными локонами. Еще мои одноклассники уважали тех, кто имел спортивные достижения, таланты, например, побеждал на конкурсе по приготовлению тортов. Ну и все хотели дружить с веселыми, компанейскими ребятами, с отличниками, которые охотно давали списывать. Сейчас дети смотрят на количество подписчиков, лайков, комментов. Впрочем, красивая, стройная, доброжелательная, щедрая ученица и сегодня окажется в королевах, даже если она принципиально не сидит в интернете. Но как Агафье завоевать трон, если она не добрая, не симпатичная и жадная? Баранова нашла, как ей показалось, правильный путь – газета с компроматом. Да, она достигла успеха, у нее много читателей, но ожидаемая популярность в школе не пришла. «Точно», – кивнула Ира, – «Баранову побаиваются, не хотят стать очередным героем ее постов, никогда не зовут на дни рождения, праздники, даже гулять с ней не хотят. У Агафьи репутация бессовестного папарацци, а с такой вступать в близкие отношения опасно, узнает твои тайны и напишет про них. Баранова не сумела стать королевой». Красавина замолчала, я кивнула. «Это место занято тобой, да, Ира? Тебе не разрешают приглашать домой приятелей, не покупают модную одежду, запредельно дорогие гаджеты. Но, несмотря на то, что тебя воспитывают строго, не дают много денег на карманные расходы, с тобой все мечтают дружить. Мне написали, что у тебя в соцсетях самое большое в школе количество подписчиков, среди них много выпускников». Агафья изошла завистью и решила начать кампанию против всеобщей любимицы. Увы, Баранова не имела никакого компромата на одноклассницу. Ира умна, она понимает, что дружба не предполагает исповеди подругам. Свои большие и маленькие секреты красавина держит при себе. Но Агафья нашла где-то статью о том, что шляхтины-энгельманы – самозванцы, и опубликовала ее. Ира мигом отписалась от газеты Агафьи, но блокировать ее не стала и никак не ответила на клеветническую публикацию. Но в интернете стали спрашивать у Иры, почему она не выразила Агафье свое возмущение. Красавина задала вопрос. «У кого-нибудь из вас родители обедают с горничными за одним столом?» «Нет», — ответили ребята. «Почему?» — поинтересовалась Ирина. «Хозяева с прислугой вместе не едят», — написали все, «иначе они сами с ней ровней станут». «Вот и ответ на вопрос, почему я не высекла словесно Агафью», — пояснила Ира. «Мне с ней выяснять отношения все равно, что вашим родителям с прислугой за чаем сплетничать. Обижаются только на равных по уму и воспитанию. К тем, кто глупее, злее тебя, надо относиться снисходительно, их следует пожалеть». Конечно, Агафья прочитала это сообщение, рассвирепела и решила опозорить Ирину. «Михаил Борисович, у меня есть для вас предложение». «Какое?» — тут же спросил Михаил. «Если ваша дочь честно ответит на мои вопросы, то никто не узнает о том, что именно она организовала, чтобы унизить Ирину», — пояснила я. «Окей», — тут же решил бизнесмен. «Папа, а о чем она спрашивать будет?» — испугалась дочь. «Да хоть о том, что у тебя в...» — взвился отец. — Совсем ума нет? Едва в школе услышат про твою газету, мигом выгонят. По всем гимназиям о твоей жополистике разнесут. — Вы так много ругаетесь, — сказала Ира. «Тебя не спросил», — огрызнулся Баранов.